Заячья избушка. Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца лубяная. Пришла весна, у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит, как стояла. Вот лиса попросилась у зайца переночевать, да и выгнала его из избушки. Идет дорогой зайчик, да плачет, а навстречу ему собаки. Чего, зайчик, плачешь? Да как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала. Не плачь, зайчик, говорят собаки, мы ее выгоним. Нет, не выгоните. Нет, выгоним. Подошли к избушке. Поди, лиса, вон. А лиса им с печи: как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. Собаки испугались и убежали. Зайчик опять идет дорогой, да плачет. Навстречу ему медведь. О чем, зайчик, плачешь? Да как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала. Не плачь, зайчик, говорит медведь, я ее выгоню. Нет, медведь, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали, и ты не выгонишь. Нет, выгоню. Пришли к избушке. Поди, лиса, вон! А она с печи: как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. Медведь испугался и ушел. Идет опять зайчик, да плачет, а навстречу ему бык. О чем, зайчик, плачешь? Да как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась лиса ко мне переночевать, да меня и выгнала. Пойдем, я ее выгоню. Да нет, бык, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал, и ты не выгонишь. Нет, выгоню. Подошли к избушке. Поди, лиса, вон. А она с печи: как выскочу, как выпрыгнут, полетят клочки по закоулочкам. Бык испугался и ушел. Опять идет зайчик дорогой, сам плачет, слезы проливает, а навстречу ему петух с косой. У-ка-ху! О чем, зайчик, плачешь? Как мне, петушок, не плакать? Была у меня избушка лубяная, у лисы ледяная. Попросилась лиса ко мне переночевать, да меня и выгнала. Пойдем, я ее выгоню. Нет, петушок, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал. Бык гнал, не выгнал. А ты и вовсе не выгонишь. Нет, выгоню. Подошли к избушке. Петух у двери встал, косой замахал, крыльями захлопал. У-ха-ху! На плече несу косу, проучу сейчас лису, прочь, лиса, убирайся, на глаза не попадайся. Услышала лиса, испугалась и говорит: обуваюсь, уходить собираюсь. А петух опять: у-ха-ху! На плече несу косу, проучу сейчас лису, прочь, лиса, убирайся, на глаза не попадайся. А лиса говорит: одеваюсь, одеваюсь, уходить собираюсь. Петух в третий раз: о-э-о! На плече несу косу, проучу сейчас лису, прочь, лиса, убирайся, на глаза не попадайся. Лиса говорит, шубу надеваю, дверь открываю. Открыла лисица дверь, выбежала. Тут петух как ногами затопал, крыльями захлопал, косой замахал. Лиса и убежала. А петух и зайчик стали в избушке жить-поживать. Вот и вся сказка.